Как бы то ни было, детектив-инспектор не обрадуется, прознав про всю эту историю. Он и так уже считает вас малость чокнутым. Проницательный человек, этот ваш инспектор Паттерсон. Но, может, его хоть немного обрадует то, что я готов кое-что сообщить на предмет вашего убийцы. Амброуз оторвался от дороги и быстро глянул на Тони. Здорово. И как у вас обычно происходит этот процесс? Тони вздохнул с облегчением и улыбнулся. Амброуз заинтересовался деталями его работы, значит, простил. Тони был рад удовлетворить любопытство Амброуза, ведь ничто в этой жизни не интересовало его больше работы. На эту тему он готов был говорить бесконечно. Любая подобная работа разбивается у меня на две части. Во-первых, я пытаюсь применить обратную логику. Иду не от причины к следствию, а наоборот. Я смотрю на жертву, пытаюсь понять, чем она жила, чем могла привлечь к себе преступника. Потом смотрю, что же отнял у жертвы убийца. Жизнь, конечно, но не только. Индивидуальность, пол, власть, что-то в этом духе. И в самом конце я смотрю на то, что убийца сделал с жертвой. Какие конкретные действия он совершал, в каком порядке. Обдумав все это, я начинаю двигаться в обратном направлении. Я задаю себе вопросы. Представим, что я убийца. В чем для меня кайф? Что все эти действия значат именно для меня? Какую выгоду я извлекаю из убийств? Почему мне важно что-то делать в строго определенном порядке? Затем я иду еще дальше в прошлое. Что со мной такого случилось в прошлом, что убийства наполнились для меня смыслом? К этому моменту я обычно уже стою на верном пути и вскоре понимаю, как мыслит преступник. Руки Тони выписывали кренделя, как бы показывая, какая сумятица происходит в голове убийцы. Потом я перехожу к изучению возможностей совершения преступления. Учитывая предполагаемую личность убийцы, я пытаюсь понять, что за жизнь он ведет. Как неадекватность психики влияет на его повседневную жизнь? Возможно ли для него какие-то личные взаимоотношения или нет? Тони развел руками и пожал плечами. Разумеется, точной наукой это все не назовешь. Каждое дело ставит передо мной все новые и новые вопросы. Поразительно, вздохнул Амброуз. Вообще-то я не это имел в виду. Я хотел узнать, как вы предпочитаете докладывать, устно или письменно? О, конечно, слова Амброуза должны были расстроить Тони, но этого не произошло. Он только в одном не завидовал обычным людям, живущим нормальной жизнью. Они, как правило, были угнетающе нелюбопытны. Амброуз, по мнению Тони, должен быть благодарен, что он расширил его кругозор. Ну, раз уж его интересует только скучная проза жизни, Тони возражать не станет. Обычно я пишу доклад на ноутбуке и потом отправляю начальству. Если требуются какие-либо разъяснения, я могу дополнительно пройтись по всем пунктам. Но профиль преступника я пока составить не готов. Я пока еще не очень понял, что за человек была Дженнифер. Надо бы мне поговорить с этой ее подружкой Клэр... Как ее там? Дарси. Клэр Дарси. Да-да, разумеется, извините. К ней мы сейчас и едем, — сказал Амброуз. Я договорился с директором школы, что ее отпустят с урока, чтобы вы могли побеседовать. Можете погулять с ней по школе или просто посидеть где-нибудь в тихом уголке. Прекрасно, спасибо. Ну, а что вы сейчас готовы мне рассказать? Что уже надумали? Не так уж и много. Видите ли, вот прямо сейчас я не уверен, что все правильно понял. Покоя Тони не давала еще одна мысль, смутная, едва зародившаяся идея, которой требовалось еще немного времени, чтобы окончательно созреть. В этом деле все не так очевидно, как казалось на первый взгляд. И мне не ясно, спланировал ли убийца преступление заранее, или это вышло у него случайно. В каком смысле? Тони скривился. Я не уверен, что это убийство на сексуальной почве. Нет. От удивления Амброуз чуть не подпрыгнул. Да он же практически изнасиловал ее ножом. Он самый настоящий сексуальный маньяк. Вот видите, я о том и говорю. Я не готов дать полиции профиль преступника, пока сам до конца не буду уверен. Ну, давайте в рамках нашей беседы, чисто для смеха, предположим, что убийца не получает от своих преступлений сексуального удовлетворения. Тони выжидательно глянул на Амброуза. Тот вздохнул. Хорошо, не получает, так не получает, чисто для смеха. Но он изрезал ей вагину, при этом глубоко вводя в тело нож. Как вы заметили, со стороны это выглядит так, словно он хотел изнасиловать ее ножом. А я хочу выяснить, сделал он это намеренно, чтобы мы сочли его сексуальным маньяком, или по какой-то другой причине. Тогда то, что мы приняли за сексуальный подтекст, чистой воды совпадение. «Бред какой-то», — резюмировал Амброуз. За свою карьеру Тони частенько выдвигал необычные теории и предположения, и не раз представители полиции реагировали на них этими же словами. Иногда совершенно справедливо, но чаще оказывался прав все-таки Тони. «Может, и бред», — согласился Тони. «Но, как я уже говорил, информации для полноценного профиля у меня недостаточно, а теории, основанные на неполных сведениях, всерьез воспринимать не стоит. Правда, если отвлечься от совершенно ненаучных рассуждений, к коим я склонен, и обратиться к настоящей и серьезной науке, то из неполных данных можно выжить очень даже много». «О чем это вы?» «Об алгоритмах. Я тут переговорил с коллегой, специализирующейся на географическом профилировании. Так вот, она считает, что убийца, скорее всего, живет в Южном Манчестере». «Манчестере? Вы это серьезно?» «Она точно серьезна. И в своем деле она мастер, поверьте мне. Помните, когда мы были на месте обнаружения трупа, я сказал, что выбор парковки для выброса тела логичен, если убийца не из местных? Похоже, в этом я оказался прав. Ну, если мы примем на веру теорию Фионы, конечно». «Значит, Манчестер. Неужели родной город преступника можно определить с такой точностью? Фиона практически уверена, что он из Южного Манчестера. Она прислала мне карту, где красным выделена наиболее вероятная зона проживания убийцы, самый модный район города. Там живут студенты, зеленые политики, адвокаты и работники СМИ. Полно всяких продуктовых магазинов для веганов и булочных с домашним хлебом. В общем, круче не бывает. Должен признать, не самая благодатная почва для такого рода убийц. Но алгоритмы не врут. Правда, из-за того, что следы использования компьютера в серийных убийствах различаются, алгоритмы не могут гарантировать стопроцентную точность». «Я и не знал, что у серийных убийц есть ареалы обитания», — хмыкнул Амброуз. Тони на секунду задумался. «Обычно они предпочитают арендованное жилье. В основном потому, что не задерживаются подолгу на одной работе. А с таким резюме ни один банк не даст им ипотеку. В общем, да, вероятность выбора арендованного жилья для серийного убийцы гораздо выше». «Логично», — кивнул Амброуз. «Настало время еще раз привлечь его внимание к уже упоминавшейся важной детали», — решил Тони. «Как и то, что я говорил до этого, Альвин. Знаю, по вашему мнению, это бред. Но чем больше я об этом думаю, тем яснее понимаю, что вы обязательно должны ко мне прислушаться, и не только спора ради. Это не убийство на сексуальной почве».